простой, огромным чистым днем. И не вместить, увы, на нем, что сердце жжет огнем. Мои тетрадные листы над городом летят. Высоко в небе цепкий взгляд их различает ряд. Мечтаний прошлого не жаль раздаривать ветрам. Воздайте должное стихам, бросая к небесам. Как молния сверкает мысль в бескрайней высоте. Твоя отчаянная жизнь, твой вечный путь к себе. Над крышами, как стая птиц, летят мои стихи. Наслед им мысленно горит золотая вязь строки. Исчезнут в призрачной дали сияющего дня. Забытые слова о нем погасшего огня. Исчезнут в призрачной дали сияющего дня. Забытые слова о нем погасшего огня. Thank you.